Относительно замыслов Кристин, Симон тотчас же сказал, что он охотно поедет с ней на юг. Там у него столько родичей и друзей еще от старых времен, и отцовских, и его собственных, что он надеется услужить Кристин лучше, чем в Нидросе. Умно ли будет с ее стороны добиваться свидания с самим королем, об этом Симон сумеет легче навести справки там. Кристин должна быть готова к поездке через 3-4 дня. Они вместе отправились на следующее утро к обедне. Это было воскресенье. А потом навестили отца Эрика в его доме в Рюмюндгорде. Священник состарился. Он ласково встретил Кристин и, видимо, очень горевал над ее грустной судьбой. Затем они зашли в Йорюнгорд. Постройки были те же самые, а в горницах стояли все те же кровати, скамьи и столы. Теперь это была собственная усадьба Кристин. Похоже на то, что здесь придется вырасти ее сыновьям, и здесь же она сама когда-нибудь сляжет и закроет свои глаза. Но никогда еще не чувствовала она так ясно, как в тот час, что жизнь в этом доме создавали ее отец и мать. С чем бы ни приходилось самим им бороться втайне, но ко всем, кто жил вокруг них, потоками струились дружеское участие и помощь, мир и уверенность. Кристин была взволнована, на душе у нее было тяжело, и потому ее немного утомляло, когда Симон говорил о своих личных делах, об усадьбе, о детях. Она сама понимала, что это нехорошо. Симон желал ей помочь по мере всех своих сил и возможностей. Она видела, как благородно с его стороны уезжать из дому на праздники и от жены, когда она в положении. Наверное, он много думает о том, родится ли у него теперь сын. Ведь у него всего один ребенок от Рамбург, хотя вот уже скоро будет 6 лет, как они женаты. Трудно было бы ожидать, что Симон настолько близко примет к сердцу ее и Эрленда несчастье, чтобы совершенно забыть всякую радость от того, как благоприятно сложилась его собственная жизнь. Но в то же время странно было ходить вместе с ним здесь, где он дома, и где казалось ему так радостно, так уютно, так спокойно. Невольно Кристин подумала о том, что Ульфхильд, дочь Симона, должна была бы походить на ее собственную маленькую сестричку, в честь которой она названа, и быть белокурой, хрупкой и ясной. Но маленькая дочь Симона была кругленькой и пухлой, у нее были щечки, как яблочки, а ротик, как алая ягодка, быстрые серые глазки, похожие на отцовские в молодости, и его же красивые темно-русые кудрявые волосы. Симон ужасно любил этого милого, живого ребенка и гордился ее смышленой болтовней. «Хотя эта девица такая противная, скверная и безобразная», — сказал он, схватив девочку обеими руками за грудку и вертя ее из стороны в сторону и высоко поднимая на воздух, — «я думаю, что это подмененное дитя, и в колыбель его подложили твоей матери мне здешние горные тролли. Такой-то безобразный и ужасный ребенок». А потом разом поставил девочку на пол и трижды торопливо перекрестил ее, словно испугавшись своих собственных неосторожных слов. Его побочная дочь Арниерд была некрасивой, но у нее был добрый и умненький вид, и отец вывозил ее с собой каждый раз, как к этому представлялась возможность. Он не переставал хвалить ее способности. Кристин должна была заглянуть в сундук Арниерд и посмотреть на все, что сама девочка уже успела напрясть, наткать и нашить для своего приданого. «Тот час, когда я вложу руку вот этой моей дочери в руку какого-нибудь хорошего, достойного жениха, — сказал Симон, долго глядя вслед девочке, — будет одним из самых радостных часов, что я когда-либо переживал». Ради уменьшения расходов и чтоб можно было ехать быстрее, Кристин не хотела брать с собой служанок и никого из слуг, кроме Ульва, сына Халдера. За 2 недели до Рождества Кристин с Ульвом выехали из Форма в сопровождении Симона, сына Андреса, и его 2 молодых расторопных слуг. Когда они прибыли в Осло, Симон тотчас же узнал, что король не приедет в Норвегию. Он пожелал праздновать Рождество в Стокгольме. Эрленд сидит в замке на Акерснессе. Начальник замка уехал куда-то, так что пока не было возможности ни для кого из них повидать узника. Но помощник посадника Улов Кюрнинг обещал дать Эрленду знать, что они в городе. Улов обошелся очень дружески с Симоном и Кристин. Его брат был женат на Рамбург, дочери Осмюнда из Скуга, так что он считался дальним родственником, дочерям Лавренса. Кетель из Скуга приехал в город и пригласил Кристина и Симона отпраздновать Рождество у него в усадьбе. Но Кристин не хотела кутить на праздниках, когда Эрленд в таком положении. А тогда и Симон не пожелал ехать, хотя Кристин очень его уговаривала. Симон и Кетель были немного знакомы, но Кристин видела своего двоюродного брата всего один раз с тех пор, как тот вырос. Кристин и Симон поселились в том самом дворе, где она когда-то гостила у его родителей, в те дни, когда они были обручены, но жили они теперь в другом доме. В горнице было две кровати. В одной спала Кристин, в другой — Симон с Ульвом. Слуги ночевали на конюшне. В ночь на Рождество Кристин захотелось пойти ко всенощной. С обедней в церковь Нонесетерского монастыря. «Потому что монахи не так хорошо поют», — сказала она. Все пятеро отправились туда. Ночь была звездная, мягкая и прекрасная. Под вечер прошел снежок, так что было довольно светло. Когда в церквах начался перезвон колоколов, народ хлынул потоком из всех дворов, и Симону пришлось вести Кристин за руку. По временам он украдкой посматривал на нее. Она очень исхудала этой осенью. Но зато ее высокая стройная фигура как бы опять приобрела нечто от мягкой и тихой прелести молодой девушки. На бледном лице снова появилось спокойное кроткое выражение, какое бывало у нее в юности, прикрывавшее глубокое и тайное, чутко настороженное волнение. У нее появилось странное сходство, словно у выходца с того света с прежней, юной Кристин поры того Рождества много лет тому назад. Симон стиснул ее руку и не замечал, что он делает, пока Кристин не сжала ему пальцев в ответ. Симон взглянул на нее, она улыбнулась и кивнула ему головой, и он понял. Она приняла его рукопожатие за ободрение, не надо, мол, падать духом, и она постаралась показать ему, что нет, она не падает духом. Когда праздники миновали, Кристин отправилась в женский монастырь и попросила разрешения передать Аббатиссе и тем сестрам, которые еще жили там с ее времени, почтительный привет. Ее провели ненадолго в приемную Аббатиссы. Потом она прошла в церковь. Она поняла, что внутри монастырских стен ей нечего делать. Сестры встретили ее дружелюбно, но она видела, что для них она была лишь одной из многих молодых девушек, пробывших здесь год в обучении. Если они и слышали какие-нибудь разговоры о том, что она чем-то отличалась от других молодых дочерей, и притом не в лучшую сторону, то во всяком случае ничем не обнаружили этого. Но проведенный ею здесь, в этом монастыре, год, занимавший такое огромное место в ее жизни, для монастыря значил так мало. Ее отец купил для себя и своих долю в молитвах монастыря. Новая аббатисса Фру Эллин и сестры сказали, что будут молиться за избавление ее мужа и ее самой. Но она поняла, что не имеет права навязываться им и беспокоить людей своими посещениями. Церковь их была ей открыта, как всем людям. Ей можно было стоять в северном притворе, слушать пение чистых женских голосов на хорах, окидывать взором знакомые помещения, алтари и картины. А когда сестры покинут церковь, выйдя через дверь, ведущую на монастырский двор, ей можно было подойти и преклонить колено у могильного камня Фру Груа, дочери Гютторма, вспомнить умную, властную, достойную мать, чьих советов она не поняла и не оценила. Других прав у ней не было в этом доме служанок Христовых. В конце праздников к ней явился господин Мюнен. Он только сейчас узнал, что она находится в городе, так он сказал. Он сердечно поздоровался с ней, с Симоном, сыном Андреса, и с Ульвом, которого то и дело называл своим родичем и дорогим другом. «Им будет трудно повидать Эрленда», — высказал он свое мнение. «Его строго охраняют. Самому Мюнану тоже не удалось добиться доступа к своему двоюродному брату». Но Ульф сказал со смехом, когда рыцарь уехал, что ему не верится, чтобы Мюнан столь уж настойчиво добивался разрешения. Он так смертельно боится, как бы его самого не запутали, что едва смеет слушать, когда говорят об этом деле. Мюнан сильно постарел, очень полысел и похудел, кожа просто висела складками на его дородном теле. Он жил в Скукхейме, и с ним была одна из его побочных дочерей, оставшаяся вдовой. Отец охотно расстался бы с ней, а то никто из других его детей, ни законных, ни побочных, не желал приезжать к нему, пока эта их сводная сестра правит домом. Это была властная, жадная до денег и резкая на язык женщина, но Мюнан не смел попросить ее о выезде. Однако в начале нового года Улов Кюрнинг достал Симону и жене Эрленда разрешение на свидание с узником.